Михаил. Дмитрий. Женя. Борис. Михаил. Дмитрий. Женя. Борис. 82. 992. Василий. Яков. Зинаида. Ольга. Василий. Иван. Николай. Анна. 00 42. 82. 06. Михаил. Дмитрий. Женя. Борис. Михаил. Дмитрий. Женя. Борис. 82. 992. Василий. Яков. Зинаида. Ольга. Василий. Иван. Николай. Анна. 00 42. 82. 06.